Так что, видите, еще задолго до того, как Липшиц и мадам Давидович, спиритически интерпретируя желание бедного покойного Синсхаймера, сняли меня с роли призрака и назначили могильщиком, кое-какое практическое знакомство с кладбищами у меня уже имелось. Тем не менее, поначалу перемена роли казалась унижением. Я наивно рассматривал ее в социологическом плане. И король, и могильщик оба могут быть присмыкающимися между небом и землей. Но брюхо в глине у могильщика нечего и говорить. Кроме того, меня лишали возможности появиться на сцене в первом акте, а также длинных, великолепных речей призрака. Одну строку «О ужас, ужас, о великий ужас!» признаюсь без ложной скромности, я подавал особенно эффектно. Синсхаймеру удалось извлечь из меня душераздирающее рыдание, голосовую дрожь, которая потрясала сцену и заставляла смолкнуть наблюдателей за кулисами. Но я проглотил обиду. Пока я выздоравливал, я все время думал о сцене на кладбище. Пытался проникнуть в ее смысл, так сказать, раскапывал ее. И, наконец, нашел. Если смотреть на пьесу с точки зрения могильщика, или можем назвать его гробокопателем, пьеса преображается, ибо могильщик и принц — две стороны одной медали. Я понял, как Шекспир к этому подводит. Могильщик начал рыть могилы в тот день, когда родился Гамлет. Череп, небрежно выброшенный из ямы одним, другой, подобрав, созерцает. Только после разговора на кладбище принц торжественно заявляет: «Я Гамлет-датчанин». А потому разве неправильно будет сказать, что именно могильщик помогает Гамлету обрести себя? Когда я возвращался с прогулки, Гамбургер и Гермиона Перльмуттер как раз отправлялись погулять. Мы встретились на углу Бродвея. Она очень собственнически держала его под руку и смеялась чему-то, что он говорил ей на ухо. «Чудно, чудно, чудно! Берегись, Гамбургер!» Я приподнял шляпу. Когда Гамбургер увидел меня, веселость на его длинном лице сменилась унынием. «Ты видел доску объявлений?» — спросил он. «Нет, а что?» «А ты погляди», — загадочно ответил он. «Поговорим позже. Попробуй найти красного кролика. Я поищу остальных». Доска объявлений висит в вестибюле рядом с пуленепробиваемым стеклом, за которым расположилась временная заместительница Сельмы. К доске была приколота следующая записка. «Новые пробы. Гамлет Уильяма Шекспира. Постановка Наума Липшица. Продюсеры Липшиц и Давидович. Пробуются артисты на следующие роли. Король Клавдий, призрак, первый могильщик, Фортинбрас, второй могильщик. Требуется также художник по костюмам. Известных персонажей просят не обращаться». Очевидно, Липшиц сделал второй ход, сокрушительный. Именно в тот момент, когда я пришел к новому пониманию роли могильщика, ее стержневого положения в пьесе, Липшиц выкинул меня из спектакля.